однако не знала, что на старых черепах можно хорошо заработать. Мое тело так завибрировало от сдерживаемого смеха, что стало с молниеносной быстротой зарываться в песок, наподобие маленьких крабов, бегавших вокруг нас. К счастью, к берегу приближались Элизабет с Дидье, и Кора побежала к кромке воды им навстречу, не обратив внимания на мои упражнения в песке. Жевать кат на другой день мы не стали. Геологи сказали, что рано утром им предстоит отправиться в пустыню. Девочки не настаивали. Ко мне они как-то сразу потеряли интерес, видимо, считая, что моя физиономия осталась запечатленной на пленке в сумочке у Коры, и задание они выполнили. Мы мило расстались с возгласами «до завтра». Завтра я поднялся очень рано и погнал вверенный мне Пежо в Литл Аден. Там, среди мрачных скал на диком пляже, я бросил машину, оставив ключи в ящичке для перчаток. Дидье уже ждал меня в моторке у берега. Мы пересекли бухту и оказались недалеко от вчерашнего пляжа. Здесь, в японском вездеходе «Нисан», нас поджидал Ной. «Ребята», — сказал он, — «граница открывается в 8 утра. Добираться до нее часа полтора. Но важно пораньше убраться из Адена. Кажется, становится жарко, хотя жарой тут никого не удивишь». Оказалось, что у Ноя и Дидье были надежные и интересные связи в городе. Накануне утром они сразу же установили, что Элизабет контактировала с египтянином, известным в местных кругах как резидент Триады, по их словам, крупной международной шайки, распространяющей наркотики в Африке, Аравии и многих других странах мира. Личностью крайне опасной. Египтянин поручил танцовщицам наблюдать за всеми европейцами, особенно французами, прибывающими в отель «Аден», и по возможности фотографировать их. Поэтому не исключено, что торговцы белой смертью не только интересуются молодыми людьми, похожими на агентов Интерпола, но и оказывают услуги спецслужбам, присматривающимся к делам Куртье. «Все-таки у Поля точное сведение», — подумал я. «Нами действительно интересуется Триада». Покинув Аден, наш вездеход катил среди бесконечных песчаных барханов. Порой барханы вплотную подступали к асфальту, и тогда половина шоссе оказывалась засыпанной песком. Конечно, в мире все относительно. Мальчишкой вместе с родителями мне приходилось бывать в Ливии. Вот там действительно барханы. Гигантские желтые дюны. Их высота достигала 50 метров, а длина — десятков километров. Гребни страшных песчаных волн отстояли друг от друга на 2 километра, и внутри этого пространства я казался себе ничтожным муравьем, ощущая в полной мере слабость и бессилие отдельного человека перед могучими творениями природы. Но уже тогда у меня мелькнула мысль, что если все делать сообща, человечество может укротить природу и даже на месте безжизненных барханов развести сады. Мы продолжали свое движение на север, и вскоре песчаная пустыня уступила место глинисто-каменистой, а временами в стороне от дороги можно было увидеть жалкие селения, несколько глиняных домиков кубической формы. Стали попадаться крестьяне верхом на осликах, за которыми привязанные чинно вышагивали 1 или 2 верблюда. Еще дальше, к северу, вид пустыни снова изменился. Повсюду торчали безводные черно-коричневые глиняные холмы, похожие на причудливо изрезанные скалы. Жить в этих местах, на первый взгляд, было невозможно, но люди все-таки умудрялись здесь жить. Я подумал, что эта безжизненная глинистая земля для местных жителей такая же благословенная родина, как живописная Верхняя Савойя для моих спутников, оба родились в Шамони, или 16-й округ Парижа для меня самого. Как писал в рукописи Поль, повторяя слова отца, для любого нормального человека родина всегда остается родиной, и заменить ее ничем нельзя. Глядя на выжженную землю, Я вспомнил гипотезу некоторых археологов, что когда-то в этих местах была вода,